Дорогие, вы знаете, удивительное время. Эта неделя такая насыщенная, да, у кого-то. Я думаю, что этот, знаете как, этот пост, он действительно будет для многих созидающим. И не просто пост какой-то. Да, мы сейчас ходатайствуем о жизнях других. Но вы знаете, когда, что Бог говорит, когда ты делаешь мою работу, я делаю в твоей жизни. И когда вы молитесь за жизни других людей, за спасение, а это есть воля Бога, прямая воля Бога, чтобы ни один человек не умер, но всякий пришел к покаянию. Это есть его воля. И поверьте, что Бог будет воздавать каждому по мере своей славы, понимаете? То есть, когда ты говоришь, Бог, у меня проблемы, но я буду в первую очередь делать твою работу, он будет он станет ответом на твою проблему. И как бы вот эта неделя, она была много чего интересного. Я с вами сегодня буду немножко делиться. Почему? Потому что как бы вот последние темы, которые были, да, это о Божьей славе. И мы как бы продолжаем просто дальше. Знаете, Бог не оставляет, Он где-то еще в этом держит. Сегодняшняя тема – жизнь в Его славе. Может, она просто звучит и как-то наезжена, да, но тем не менее я хочу, чтобы мы немножко... чтобы мы опять немножко начали понимать то, что происходит в духовном мире. Смотрите, Псалом 41 говорит, да? «Как стремится лань к воде, так стремится душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу, крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Его». Вы знаете, я заметил очень такую интересную вещь о том, что Давид, он не был молитвенником. Нету молитв Давида, да? Но есть огромное количество псалмов Давида. И когда вы их читаете, когда вы на них смотрите, это песни сердца, песни поклонения. Помните, мы в прошлый раз говорили о том, что Бог ищет поклонников в истине. Да? Поклонников в духе и истине. Говорю вам, что будет время, и уже есть, да, когда Бог ищет поклонников в духе и истине. И о Давиде он говорит, этот человек по сердцу моему. Кого ищет Бог? Он ищет людей по сердцу своему. Не проблема в том, что тебя не знает этот мир. Проблема в том, что стоит ли у твоего имени приставка «Ха». Приставка «Духа». И момент поклонения – это именно тот момент, который открывает это. Знаете, как эта неделя, она как-то была в размышлениях, Бог показывал определенные вещи. И настолько четко, что было просто, знаете, такое видение, когда что-то густое, как мед. Есть вода, да, вода жидкая. Когда вы ее наливаете, она жидкая. Но если вы льете масло, да, масло, оно такое густое, да, гуще, чем вода. А если вы переливаете мед, он еще и из этой банки не хочет вообще вылазить, да? И Бог просто показывал, что сейчас атмосфера на небесах, она настолько сконцентрирована, как этот мед. Просто ожидание того, чтобы открылись источники небесные, и это просто начало изливаться. Не проблема в том, какие песни мы поем. Проблема в том, поет ли твое сердце. Понимаете? И сердце твое, оно является победой против врага. Когда вы читаете там песнь восхождения, да? Когда Давид поет Богу. Песнь восхождения, все, что он делает, он поет ему. Ты моя крепость, ты моя защита, ты моя слава. Ты прибежище мое, твердыня моя. Понимаете? Следующий момент – это то, что для чего нам нужна слава. Мы все видели евангелизации, когда ты ходишь и людям пытаешься что-то навязать. И человека это же никаким образом не касается. Особенно моменты, когда, знаете, евангелизация происходит в таком духе, как мы сегодня смотрели один ролик. Просто один пастор рассказывал за евангелизацию, когда он был, свидетелем, как одна женщина евангелизировала. Говорит, такое умиленное лицо, косыночка, все так божественно, так все богодухновенно. И она подходит к одной женщине в очереди и рассказывает таким умилостливым голосом. Говорит, вы знаете, кто вы? А женщина говорит, нет, я не знаю. А Писание говорит, что вы ящик с костями, гроб с костями, гроб крашеный, да? И она продолжает, а что мне сделать? Вам надо познать Иисуса. И тут она так сладко ей вливает Евангелие в уши, да. И в очереди, где они стояли, ну, заходит мужчина, и ему просто надо было спросить информацию. Вне очереди. Ну, просто спросить, знаете как, скажите, пожалуйста, есть или нет? Ну, все, я... Да. И тут вдруг эта сестра... святая, как робот-трансформер, который сняется крылья, как это, профиль крыльев, вырастают какие-то антенны, поднимаются, как это, все орудия из, знаете, как у самолета есть такие контейнеры спрятанные, а при атаке это все открывается, эти все ракеты выставляются на виду в боевое, приводятся в боевое положение, и она этому мужчине просто с этого шестиствольного пулемета выстреливает, ты как тебе посмел сюда пройти, мы тут все... Мужчина такой, да я просто спросить, мэр, и все тут спросить, да? И, то есть, ну, этот мужчина такой, как это, ретира, да, он уходит тихонько там, встал. Уползает после этого обстрела. И проходит время, там у нее, у этой женщины там брови плавают, такие, знаете, как это, от напряжения, да, там губа трясется, там, она вся такая красная, и тут со временем там эти прячутся антенны, да, крылья убираются, эти все ракеты убираются, и она опять приходит в такой светлый образ, как будто ни в чем благочестивый, как будто ни в чем не бывало, начинает дальше этой женщине разговаривать. Ну, про Бога, да. Парадокс. Это парадокс. Это называется позор Христа. Понимаете? Слава Богу, нам нужна не для нас хороших, чтобы у нас все было четко и все было схвачено, и мы с Богом были на короткой ноге. Слава Богу, нужна для церкви для того, что церковь является носителем и совершает дела Божьи здесь, на земле. Понимаете? Божьи дары тебе нужны для того, чтобы ими работать. Я вам честно скажу, я вчера был свидетелем просто того, ну, возможно, где-то до этого момента я не видел настолько концентрированно, и что-то было с глаз сокрыто. Но когда я вчера столкнулся с ситуацией, я понял, насколько мы на сегодняшний день бессильны. Понимаете? Кто-то пытается доказать, как он знает Библию, кто-то пытается доказать, сколько он лет во Христе, кто-то пытается доказать, насколько он правильно живет, но без славы. И это просто ужасно. Я был вчера свидетелем той ситуации, когда ты видишь действительно нужду, тебе не нужна Африка. Тут такая Африка у тебя под боком, что волосы дыбом встают, реально вам говорю. И теперь действительно нужно ходить славе Бога, чтобы принести царство и разрушить дела дьявола. И поклонение является одним из этих инструментов, когда слава Бога приходит. Понимаете? Когда, вы помните, мы говорим о том, что это сейчас время не просто поклонения, а это время пророческого поклонения. Это намного больше, это даже не то, что Давид говорил. Потому что это на большей славе. Понимаете, если один Давид пришел и победил и Голиафа, когда весь Израиль стоял, то то, что грядет сегодня, это один человек, он приходит, и он изменяет, трансформирует город. Потому что слава Бога, она изменяет полностью землю. Аминь. «О, если бы ты растор в небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего». Понимаете, что происходит? «Как от плавящего огня, как от кипящего в воду, чтобы имя твое сделать известным врагам твоим, от лица твоего содрогнулись бы народы». Народы! И это не на одном человеке лежит на сегодняшний день задание. Это задание лежит сегодня на церкви, потому что на сегодняшний день церковь является носителем славы Бога. Поэтому я говорю, просто поставьте себе в этом большом ракурсе, в том большом призвании, которое Бог призывает церковь, поставьте свою жизнь. Это просто песчинка в этом обетовании Бога. И как ты можешь свое сердце допускать какую-то обиду, какую-то склоку, какую-то ненависть, какую-то мелочность? Иисус говорит, не разрешайте горькому корню поселиться в вашем сердце, потому что он будет отравлять вашу жизнь. Вы знаете, у нас есть дома птичка. И было одно время, когда она... была очень доверчива. Произошли определенные события. То есть она сейчас приходит еще в себя. Она просто пережила смерть своего друга. И действительно, птицы бывают в стрессе. Я вам реально говорю. У нас просто одна птица от стресса умерла. И вы знаете, был момент, когда они были вдвоем. Они такие дружные были. У нас появилась новая птичка. Старая уже была приученная, да, и новая птичка. И тот показывает, как надо, как можно подходить близко, как можно садиться на руку, как можно с руки кушать, да. То есть момент, это момент близости, момент доверия. То есть птица, это маленькое животное, оно тебе доверяет. Поверьте, доверие, это многого стоит. И после того, как она просто увидела смерть своего друга, то есть она тоже в этом стрессе пережила, перебыла, и ее это очень коснулось, да. То есть произошел такой разрыв. И о чем я говорю? Просто есть момент. Ты даешь руку доверия, да? Птичка тебе доверяет, она к тебе подходит. И ты ее пугаешь. В следующий раз, как думаете, быстро она к тебе на руку сядет? Не очень быстро. Тебе надо еще больше времени для того, чтобы восстановить это доверие. Да? Потом, через месяц, все-таки тебе удалось ее приблизить. И опять ты захотел ее поймать. Поверьте, в следующий раз она подумает. Да, возможно, у нее там маленький мозг. Но поверьте, в том мозгу чувство доверия развито очень хорошо. И в следующий раз она 100 раз подумает, подойти к тебе или, может, не стоит. Вы знаете, церковь последним временем думает, что со славой Бога можно играться и ее впихать на карман. Приходит Бог, тебе говорит, открой свое сердце, я войду, я изменю твою жизнь. И если ты ему говоришь, ой, Бог, подожди. Слава уходит. И потом тебе надо приложить больше усилий, чтобы это пришло. И опять Бог приходит. Тук-тук. Я пришел. Ну как, ты готов? Ой, Не вовремя Бог. Ну, ты бы так бы через часок пришел, я бы был бы как раз в ажуре, может быть, тебя принял. На совет свой, честивый. Он говорит, извини, встретимся, лет так. Через день, по моему календарю. Понимаете? То, что же сейчас желает, знаете, как наполнена просто атмосфера. Это не то, что я себе придумал, не то, что я вам хочу что-то рассказать. Но я хочу, чтобы церковь начала жить Богом. Начала просто жаждать Его славы. Поймите, чудеса и знамения – это не главный факт. Это следствие того, насколько даже не один человек или пастор живет, а насколько церковь живет и жаждет Его славы. Понимаете? Это просто время, чтобы ты, когда приходил куда-то в какое-то место, слава Богу, ходила вместе с тобой. Имеет момент как передачи, это тоже существует. Послушайте, я вам говорю честно, кто был на конференциях, кто ездил, кто прикасался к этому, это классное время переживания. Просто возьми себя, верни в то время, ухватись за эту веревочку и начинай развивать по-новому. Увидишь, у тебя получится. Увидишь, ты просто почувствуешь отзыв на твою жажду. И слава Богу, по-новому придет. Потому что если было бы человек заключалось в одном человеке, то Бог бы так бы и сказал бы, ну вы одиночки, можете так себе и двигаться. Но дело в том, что Бог говорит, все. Понимаете, когда на игровом поле футбол, да, или давайте хоккей, там еще меньше игроков, да, пять, всех пять, да, вместе с вратарем. Нет, без вратаря. Пять на поле, один вратарь. И вы представляете, когда одного игрока нету, а другой сказал, о, я пошел водички попить во время игры. А третий сказал, ой, наверное, еще не мое время. А четвертый говорит, слышите, ребята, да вы вообще-то можете без меня тут справиться, я тут вообще звезда. Звездю. Хоккейная. И что получится? Будет команда, будет игра. Наклепают шайбу в сухую, накидают. И на этом все закончится. Понимаете, если бы Бог хотел бы сделать одиночную команду, одиночная команда была во время пророков. Когда был Исаия, когда был Самуил. И Бог это не говорил, иди и сделай. Иди и скажи. Языки обедные уже не знал, куда деваться. Говорит, что не открою рот, так меня в яму. Но теперь игра в команду. Понимаете? Время семьи. И Писание говорит, что мы приобщаемся, мы созидаемся, мы наполняемся. И суть не в том, чтобы два человека на всю церковь теперь небо открывали. А суть в том, чтобы каждый начал жаждать. Чтобы каждый... Когда мы говорим, что ты приходишь в церковь, ты приходишь не как потребитель, а ты приходишь, чтобы принести за эту неделю частичку Бога, того, который был в тайной комнате. И приложить к этому всему, чтобы небо еще больше открылось, и чтобы слава еще больше излилась. Аминь. Вы знаете, это действительно актуально на сегодня. И Бог, я знаю, что Бог не зря показывает это, эти вещи. Бог говорит, я Бог неба и земли. И предо мной преклонится каждое колено. Каждое колено. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле. Твое, Господи, царство, и превыше всего ты владычествуешь. Все Его. А теперь подумайте, есть ли какая-то для Бога неразрешенная проблема? Нет. А у нас есть. Бог не способен справиться с нашими детьми, с нашими работодателями, с нашими соседями. И поэтому нам приходится устраивать все. Дети без нас умрут. Ну, ничего, что им там уже по 40 лет. Они же не справятся без нас, если мы им не поможем. Правда? Соседи нам надо съезжать, потому что соседи такие, шо капец. И город этот какой-то не такой. И все в округе правительства не такое. И президент не такой. И мэр не такой. И люди не такие. Отселите меня от этого всего сумасброда на остров. И я там буду сиять для Бога. Я ему там буду звездой звездеть. И слава только его будет наполнять этот остров. И не будет у меня никакого горького корня. И не буду я никому завидовать. И обижаться я ни на кого не буду. И славу ждать никого вообще нету. Не, ну может там какое-то дерево вдруг перебежит дорогу. Или птичка. Гнездо собил в мозгу. Понимаете? Время совершенно новое. Поймите, Бог не жадина, Он не жмот. Он говорит, я хочу вас облечь в новые одежды. Ну, не так ли Он говорит? Он говорит, снимите свои запятнанные одежды и возьмите, купите у меня очищенные, убеленные одежды. Купите у меня золото и серебро, царственность и мудрость. Купите у меня. Не, Бог, ты не знаешь. Вот мы знаем, как оно работает. Мы же знаем, как оно работает. Мы знаем, что болезни, они не исцеляются. Мы знаем, что взятку надо дать. Мы знаем, что наши соседи, они никогда не изменятся. Позвольте быть Богу, Богом. Его власть и царство и сила. Вы когда молитесь, Отче наш? Кто из вас молится, Отче наш? Вы думаете, нет? Там написано, да пребудет твое царство, сила и что? Слава. И слава. На веки. Веков. Аминь. Мы ищем какие-то молитвеннички. Молитву того, молитву того. Вы знаете, я думаю, что Иисус, у него проблем не было. Он, когда ученику учил молиться «Отче наш», я думаю, что там намного больше заложено, чем мы себе можем представить. Потому что почему-то каждый раз, когда мы начинаем молиться, мы туда возвращаемся, да? Сначала мы говорим о нем, кто он есть, чего нам не хватает, а чего нас избавит. И в конце мы говорим «Да будет так, аминь». Я хочу, чтобы церковь начала жить совершенно новым словом откровения. Когда я говорил о том, что в последнее время это пророческая хвала. Вы знаете, что такое пророческая хвала? Мне Бог такую интересную дал картину. Я вам сейчас с вами поделюсь. Смотрите, просто хвала. Что такое хвала просто? Просто хвала это когда мы воздаем Богу хвалу. Правда? Над нами открыты небеса, и все классно, мы там купаемся. Ну, нам хорошо. Мы можем преображаться, действительно, мы преображаемся. Потому что, когда мы смотрим на Него, наши глаза смотрят на Него, то мы преображаемся в то, что мы смотрим. Если ты смотришь на недоверие, ты начинаешь не доверять. Если ты смотришь на страх, туда не ходи, то не делай. Понимаете? Но если ты смотришь на Него, твоя жизнь начинает преображаться силой. А теперь второй момент. Пророческая хвала. Сейчас попробую что-то найти. Что это? Не коплю. Нет, это не коплю. Ну, как бы не было просто большего размера. Нет, это не палка. Смотрите хорошо. Труба. Это труба. Труба. Сейчас будет всем труба. Труба будет поздно или рано. Да. Труба. То есть у нее есть стенки, да, а внутри она пустая. А теперь смотрите, очень интересный хитрый план Бога. Значит так, Писание говорит, что радость в Господе наша сила. Аминь. Аминь. То есть мы уже сильные, когда мы радуемся в Боге, да? Когда мы Его хвалим, то есть когда звучит хвала, то мы находимся в Его присутствии. И это есть стеночка, это есть вот эта трубочка, понимаете? А теперь последний момент, пророчество. Когда ты находишься в пророческой хвале, ты способен не только хвалить, да, не только туда, но ты способен чистое слово принимать от Него. Не просто слово, потому что это слово, оно наполнено силой. Это слово, которое касается народов, судеб, жизни. Пророческое слово. Пророческое слово – это уже то, что совершено на небесах. Но твоими устами оно должно быть сказано, чтобы ангелы начали работу здесь на земле, чтобы оно начало приходить сюда на землю. Какой мы пост держим? Даниила. Что было? Он пришел на молитву, он встал, ему надо было слово от Бога, да? Ждал он 21 день. На то, чтобы пришло это слово. Почему? Потому что на небесах было сражение. Да? Но, смотрите, что мы делаем. Когда мы начинаем поклоняться, да, и хвалить, эта оболочка, она как бы защищает. Она делает своеобразную, как это, купол, да, такой как бы трубопровод. Ты туда и оттуда получаешь. Понимаете, это то, что на сегодняшний день намного проще. Вы смотрите, что делали пророк Павел и Сила в темнице. Прославляли. Что произошло? Открылись двери. Открылись двери. Пришла сила Бога. Когда Петр был в темнице, что было? То же самое. Ангел вышел, пришел, говорит, Петр, выходим. Понимаете? То есть совершенно для Нового Завета, для этого времени. Поймите, что Новый Завет – это то, когда тебе дана благодать. Мы говорили как-то о благодати, касались, что такое. А это и есть та благодать, сила Бога, которая теперь тебя сопровождает на всех твоих путях. Понимаете? То есть твоя хвала, она открывает Божьи двери. Твоя хвала, поклонение, оно делает Бога первым на твоем в твоем сердце. Кому ты поклоняешься, тот твой царь. И теперь он начинает вписываться за тебя. Теперь он начинает решать твои проблемы. Потому что если на твоем сердце, на первом месте твои дети, все очень быстро закончится. Был такой мужик, назывался Иов. Хотите, почитайте его историю. Было больно. Не знаю, сколько там ему времени было, 3 месяца, да, или полгода его состояние, когда это все происходило. Около года, да? Около года. Хотите поставить его на первое место? Хотите детей поставить на первое место? Ну, видите, как что происходит. Следующий момент. Ты хочешь заработаться? Заработать все деньги мира? Ну, честно вам скажу, кто смотрел мультик «Золотая лань»? Антилопа. Золотая антилопа, да? Да. Достаточно. Вот будет где-то тоже так. Будет больно. Понимаете, нету ничего. Бог говорит, я пришел и посмотрел на эту землю. И увидел, что нету других богов. Мне тут даже сражаться не с кем. Просто не с кем. Но вы должны понимать то, что какая цена заплачена за вас и сколько вложено в вас. Что кровь Христа в вас и по призванию Вы сонаследники со Христом, посаженные в Нем одесную Отца. И имеете дерзновение приходить пред престол Бога. Пред престол Бога. И ваша молитва, она будет услышана. Аминь. Аллилуйя. Дорогой Господь, я просто молю Тебя, чтобы приходило это новое понимание. Я говорю просто, пусть будет открытое небо и захваченные сердца жаждой по Тебе увидеть Твою славу, ходить облеченным в Твою мантию, Твоей силы, Господь. Я говорю просто, что это время подняться церкви, истинной церкви, ходящей Твоей славе и Твоей силе. Аллилуйя! Я просто высвобождаю то, чтобы каждый пройдет свое призвание, пусть Дух Святой просто вводит, Господь, просто показывает этот элемент, кто чем является в одном теле. Аллилуйя. Пусть это все просто сопровождается Твоей силой, Господь, чудесами и знамениями во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя.